Часть 5. Душенька, Ксандра и Варенька. Душенька и Ксандра. «Что такое?» Варенька. «Сашку! Сашку!» Сбегая вниз по лестнице. «Украли! Украли! Украли!» Падая на стул. «Ох-ох-ох! Миша! Где Миша? Ради бога! Мишу скорей!» Душенька. «Сейчас! Воды! Сашка, дурно ей! Боже мой!» Ксандра. «Не суетись! Вот графин! Побудь с нею, а я за Мишею!» Ксандра убегает в дверь налево. Во флигель Душенька поет Вареньку.